Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1666. Все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Послание к филиппийцам. 3 глава, 8 стих. Духовное знание о Христе есть знание, приобретенное на личном опыте. Я не могу познать Христа со слов другого человека, познавшего Его. Нет, мне нужно лично познать Его. Я должен приобрести это знание самостоятельно. Такое познание должно быть объективным. Я должен познать его не на основании моих фантазий или видений, но таким, каким он открывается нам в Слове. Я хочу познать его как Бога и как человека. Я хочу знать его обязанности, его качества, его деяния, его унижение и его славу. Мне следует размышлять о нем, чтобы я мог постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Такое знание расположит меня к Нему. Воистину, если я знаю Его, то не могу не любить. Крупица знания, добытого сердцем, дороже глыбы знаний, добытых разумением. Наше знание о Нем будет достаточным. Познав Спасителя, я до краев наполню этим знанием мое сердце. Я почувствую, что наконец-то обрел то, чего так жаждала моя душа. Господь сказал: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В то же самое время пребывающее знание о возлюбленном будет пробуждать во мне жажду еще более глубокого его познания. Чем выше я взбираюсь, тем выше представляется мне вершина, которая влечет меня к себе. По мере насыщения будет расти мой голод. Подобно золотой монете в руке бедняка, мое знание заставляет меня желать еще большего. Подводя итог, хочется сказать: такое познание Христа есть блаженство. Воистину, оно так возносит душу, что иногда я полностью отрешусь от всех испытаний, сомнений и трудностей, выпадающих на мою долю. И, наслаждаясь им, я становлюсь чем-то большим, чем человек, рожденный женою, который краткодневен и пресыщен печалями. Это знание облачит меня в бессмертие вечного Спасителя и подпояшет золотым поясом Его вечной любви. Друг мой, сядь у ног Христа и слушай Его наставления весь сегодняшний день».